Ноги и правда были ничего, но все остальное явно оставляло желать лучшего. Расплывшаяся талия, мощные бедра и такой же необъятный бюст. У Ланы был бессмысленный и блуждающий взгляд, и она не заканчивала предложений. Все трое сели на диван, и Лана уставилась на фотографии Бобби Вальдеса. «Да, это он», — проворковала она. «Такой милашка». «Он живет в вашем доме?» «Съехал. 1 августа». «Он жил один?» «Вы имеете в виду девушку?» «Девушку, парня, все равно», — нетерпеливо пробурчал Фрэнк. «Один-один», — залепетала Лана. «Правда хорошенький?» «Он не оставил нового адреса?» «К сожалению, нет». «Он что, задолжал за квартиру?» Лана Хеверби моргнула. «Ну что вы, просто я хотела бы его навестить. Я на него запала». Она не спросила, зачем им понадобился Бобби Вальдес, то бишь Хуан Маккеза. Интересно, что бы она сказала, если бы узнала, что ее милашка — садист и насильник. «Он вам не рассказывал, где работает?» «В какой-то прачечной, но вообще-то у него водились деньжата». «У Хуана Маккезы была машина?» «Недавно купил новенький Ягуар. Можете мне поверить, это просто игрушка». «Дорогая игрушка», — уточнил Фрэнк. «Кажется, он перешел на выгодную работу». «Куда?» «Не знаю, он не говорил. Но я, как только увидела этот Ягуар, сразу поняла, он здесь не задержится». Больше она ничего не знала. Детективы собрались уходить, Лана Хеверби проводила их до двери и загородила собой проход, прислонившись к косяку и согнув одну ногу в колени, как на картинке в цветном календаре. Под майкой колыхались желатиновые груди. Тони улыбнулся. «Спасибо за помощь, мисс Хеверби». «Когда мне было 23, Лана мечтательно закатила глаза. Я работала официанткой, но скоро ушла. Тогда еще Битлы только-только начали греметь. Я была девочка, что надо, и водила дружбу со всеми модными группами. Это была фантастика. Я спала со всеми знаменитыми музыкантами». «Вернее, со всеми знаменитыми группами», — подумал Тони. Раньше он никогда не задавался вопросом, что случается с молоденькими фанатками. Теперь он знал. После нескольких бурных месяцев или лет, после моря выпитого виски и моря кокаина либо героина, когда у девушки появлялись первые морщинки и начинали обвисать груди, ее вышвыривали из постели, и больше ни одна группа не желала с ней знаться. Замужество для большинства из них было исключено. Одной из таких девушек, Лане Хеверби, повезло. Она стала хозяйкой меблированных комнат. «Может, заглянешь как-нибудь?» — предложила она Тони. «Когда не будешь на дежурстве». «Возможно». — солгал он и тут же поспешил загладить свою неискренность. «У вас красивые ноги». Это, по крайней мере, было правдой, но Лана не умела принимать комплименты. Она захихикала и положила обе руки себе на грудь. «Обычно всемлеет от моих титик». «Увидимся», — промямлил Тони и прошмыгнул вслед за Фрэнком. В их стареньком седане Фрэнк спросил. «Ну и что ты думаешь об этом Ягуаре?» «Думаю, что если Бобби не грабит банки, для него есть только один способ зашибать большие бабки». «Наркотики», — предположил Фрэнк. «Кокаин, марихуана, может быть, ЛСД». «Это дает новую отправную точку для наших поисков», — оживился Фрэнк. «Нужно прижать несколько крупных торговцев. Когда земля будет гореть у них под ногами, они принесут нам Бобби на серебряной тарелочке». «Сейчас позвоню». Тони набрал номер управления и попросил выяснить номер Ягуара, принадлежащего Хуану Маккезе. Если это удастся, можно будет передать дело в руки дорожной полиции. Ответившая на сигнал дежурная сообщила, что их с Фрэнком уже целых 2 часа разыскивают в связи с новым поворотом в деле Хиллари Томас. Им предстояло срочно ехать в Вествуд. Тони убрал радиотелефон в бардачок. «Я знал, черт возьми, что она говорила правду». «Погоди, петушица», — осадил его Фрэнк. «Она могла снова что-нибудь выдумать». «Не любишь сдаваться, да?» «Нет, когда я убежден в своей правоте». Через несколько минут они были возле дома Хиллари Томас. Здесь уже стояли 2 машины прессы, полицейская лаборатория на колесах и еще несколько полицейских машин. К ним подошел сержант Уорри Превит, которого Тони знал в лицо. «Это вы, парни, были здесь ночью?» «Точно», — подтвердил Фрэнк. «Что с женщиной?» — спросил Тони. «Небольшой шок». «Она не ранена?» «Несколько царапин на горле». «Что-нибудь серьезное?» «Нет». «Да что случилось-то?» — вмешался Фрэнк. Превит передал услышанное от Хиллари Томас. Фрэнк не унимался. «Есть доказательства, что она говорит правду». «Я знаком с вашей точкой зрения», — ответил Превит. «Но доказательства есть». «Что конкретно?» «Преступник залез в дом, разбив стекло в одном из окон, выходящих в розарий». «Исключительно ловкая работа. Обклеил стекло клейкой лентой, чтобы не было слышно звона осколков». «Она сама могла это сделать», — буркнул Фрэнк. «Разбить стекло в собственном доме? Почему бы и нет?» «Видите ли», — возразил Превит, — «там лужи крови. Не ее группы. На стенах, на полу. Кровавые отпечатки на перилах и ручки двери». «Человеческая кровь?» — спросил Фрэнк. «Не подделка?» Превит воззрился на него. «Ребята из лаборатории еще не закончили анализы. Но я убежден, что это кровь человека. Кроме того, соседи видели, как он убегал, согнувшись в три погибели. Это соответствует заявлению мисс Томас, что она дважды пырнула его ножом в живот». «Куда он делся?» — спросил Тони. «Один свидетель видел, как он садился в серый додж в двух кварталах отсюда и укатил». «Номер известен?» «Нет. Но мы дали ориентировку всем постам». Фрэнк Говард поднял опущенную было голову. «Может, так оно и есть. Но эта история не имеет ничего общего со вчерашней. Сама накаркала. Вот на нее и напали по-настоящему». «Она клянется, что это тот же самый человек», — ответил Превит. Фрэнк встретился взглядом с Тони и проворчал. «Но уж во всяком случае не Бруно Фрай. Ты помнишь, что сказал шериф?» «Я и не настаивал, что это был Бруно Фрай», — жестко ответил Тони. «Я допускал, что это был кто-то похожий на него». «А она настаивала!» В это время из дома вышел сержант Гарни. «Эй!» — крикнул он. «Его нашли! Человека, которого она зарезала!» Тони, Фрэнк и Превит поспешили к крыльцу. «Только что позвонили», — объяснил Гарни. «Его обнаружили мальчишки на скейтбордах. 25 минут назад». «Где?» «Далеко отсюда, в районе Сипулведа. Он лежал рядом со своим фургоном». «Мертвый?» «Мертвее не бывает». «У него было удостоверение личности?» — спросил Тони. «Ага», — ответил сержант Гарни. «Все так, как говорила леди. Его звали Бруно Фрай».